Николай Бутримовский. Робот. Великий воин и верховный жрец Кассий Брут Август Великолепный стоял на вершине дворцового зиккурата и смотрел на блистающие колонны своего верного войска, собранного со всего благословенного десятиречья и союзных земель. Он долго готовил момент своего триумфа. Первыми прошли стройные коробки бессмертных, отборная пехота, 15 000 лучших воинов всей Айкумены. За ними гордо проследовали грозные боевые колесницы и конные тысячи. Еще не улеглась поднятая копытами красавцев-скакунов пыль, а следом, в раскрытых крепостных воротах, показались огромные тела боевых элефантов. Покрытые кольчужными доспехами массивные туши величаво двигались по выжженной солнцем земле. Враги должны трепетать, и они трепетали. Кассий злорадно, с довольством ухмыльнулся и опустил взгляд на гостевую трибуну. Внизу, под неусыпным наблюдением его верных некромантов-охранников, сидели потрясенные посланцы царств Хепшт и Зулу. Он собрался было уже отдать приказ о казни нечестивцев, как что-то пронзительно беспокоящее отвлекло его. Кассий замер и стал внимательно прислушиваться. «Да что же это? Что за колдовство?» — подумал Кассий, а затем вслед за тревожным беспокойством почувствовал, как разрывается ткань реальности. Мир вокруг него исчез, а потом вновь возродился. Правда, был уже иным. Перед глазами плавали крупные цветные пятна, соднило правое колено, чувствовались какие-то неприятные ощущения в животе, и плюс ко всему болела голова. Он попытался что-то, сам не понял что, сказать, но горло сильно пересохло. Кассий закашлялся и так и не смог произнести ни слова. Да что же это? Новая реальность накрыла его с головой, напрочь стирая и отбрасывая старую. Кассий увидел и вспомнил все. «Папа! Папа, пойдем домой, мама зовет». Перед Кассием стояла младшая дочь и тянула за руку, а старшая молча стояла рядом и держала в руках стянутую с его головы сферу. «Проклятие!» — выругался он сквозь зубы. Сладкий мир виртуальных грез стремительно уплывал, рассеиваясь в тумане, а дети, ради которых он годами горбатился на внешних фабриках, немилосердно тянули его в проклятую реальность. Злость и отчаяние затопили разум, оттеняя в самые дальние уголки сознания стыд, любовь и прочие эмоции. «Обратно, обратно!» — стучало у него в голове. «Пойдем домой, мама зовет!» Кассий с трудом преодолевал полностью захватившую его тягу вернуться из этого серого мира обратно, туда, где он был господином и полубогом. И, скорее всего, преодолел бы, как и всегда до этого. А затем он бы встал и отрешенно пошел с детьми домой, в маленькую семейную конуру одного из жилых блоков рабочего квадранта кольца. Он бы шел, внутренне дрожа от нетерпения, в ожидании завтрашнего рабочего дня, в ожидании, когда снова можно будет надеть сферу и погрузиться в грезы, навсегда забывая тягостные будни. У большинства роботов не было семей, не было детей, и они, счастливчики, в отличие от Кассия, могли пребывать в сферах практически бесконечно. Утром бежали на работу, работали, отдавая свои тела под управление фабричных инков, механически питались, вечером шли спать, и так цикл за циклом. Кассий слышал, что некоторые даже спать умудрялись, не снимая сфер. Кассию же о такой безмятежной жизни приходилось только мечтать. Он успел создать семью до того, как стал роботом, и дети каждый день тащили его домой, раз за разом удерживая на грани. Так случилось бы и в этот раз, но равнодушные глаза Кассия случайно зацепились за ответный взгляд одного из прохожих. Одетый в дорогое моно космик стоял на Виа и с явно читающимися ужасом и удивлением смотрел на него. Взгляд незнакомца буквально пронзил Кассия, разорвал порочный круг злости и тоски и вытащил на поверхность сознания его старую, почти забытую и затертую личность. Личность, отягощенную заботами, эмоциями и страданиями, а также простой любовью к жене и детям. Кассий как сидел, так и обмяк, будучи не в силах встать. Он словно заново переживал происходящее. «Мама зовет». «Идем». Он улыбнулся и неуверенно, зато целеустремленно встал на ноги. Кассий отряхнул и расправил свое потертое рабочее моно, попробовал вновь поймать взгляд странного космика, но тот уже удалялся по Виа. Кассий махнул рукой и, оглядев бедно одетых детей, вздохнул. Сколько забыто и потеряно, а теперь найдено вновь. Быть роботом значит быть на самом дне социальной пирамиды дальнего космоса. Роботы – это лишние люди, заменяющие дорогие антропоморфные механизмы. Они работают на производственных объектах повсюду, буквально во всех уголках дальнего космоса. В роботы попадают по разным причинам, но чаще всего это отсутствие перспектив и средств к существованию. При этом роботы по-своему счастливы, их разум свободен от пут повседневности и волен заниматься любым делом в виртуальности, в то время, пока тело под управлением инка работает. Масса людей пропадают в виртуальном пространстве навсегда. Несмотря на это, регулярно появляются люди, которые пользуются или, по крайней мере, пытаются пользоваться возможностями виртуальности в своих интересах. Почему пытаются? Да потому что не у всех получается. Вирт затягивает безвозвратно. Кассий еще в детстве понял, что у него практически нет шансов. Станции рассеянного диска – это вам не забытая родина предков. В отличие от далеко-далекого, в российской конгломерации Солнечной Федерации Человечества роботы запрещены законом, а каждому гражданину находится работа и гарантируется социалка. Проклиная своего прадеда-авантюриста, забравшегося так далеко от ласкового дома, Кассий составил план действий. Он хотел за несколько лет в Вирте выучиться на космотехника, чтобы затем попасть в экипаж транспортного корабля. Надев сферу, он долго держался и упорно осваивал профессию, раз за разом возвращаясь к семье. Но Вирт начал побеждать. Типичная маленькая трагедия лишнего космика. Однако сегодня Кассий, вырванный из Вирта случайным сопереживающим взглядом, вернулся домой не роботом, а человеком. «Привет, любимая!» Он обнял жену на пороге их скромного маленького жилища, занимающего один отсек. «Я вернулся». Он зашел, сел за маленьким столом на взрослой половине отсека, который был и взрослой спальней, и одновременно кухней. Затем, счастливо улыбаясь, подхватил детей на колени. «Есть хочу!» Его жена села рядом и разревелась. «А где сфера?» «Не знаю». «Я ее выбросила», — звонко ответила старшая. «Что же теперь?» «Она мне не нужна. Пойду устраиваться космотехом на транспорт». За годы, проведенные в Вирте, Кассий неплохо освоил профессию и надеялся на удачу в поисках. Жена разревелась еще больше. Рейсы транспортов были небыстрыми и занимали от 3 до 6 месяцев, а могли затянуться и на пару-тройку лет. Однако можно было нормально содержать семью. Кассий, только что вернувшийся из Вирта, готовился надолго отправиться в космос. Суровая жизнь дальних пределов Солнечной часто разлучала близких людей. После сна Кассий в ожидании завтрака просматривал объявление о работе. Неожиданно утренний досуг семьи был прерван сигналом. Кассий, оторвавшись от голоэкрана, открыл дверь Ливию, старому приятелю, если так можно выразиться в отношении роботов. Хотя, если подумать, то, конечно, так выразиться нельзя. Они просто работали вместе и иногда совместно играли в виртуальных мирах. «Слушаю». Здороваться с роботом, человеческое сознание которого отсутствовало, было бессмысленно, а поэтому и не принято. «Кассий Васильев, ты забыл сферу. Забери и впредь применяй по назначению». Робот протянул ее Кассию. «Мне не нужно». «Кассий Васильев, ты нарушаешь планы работ. Требуется твое участие». «Ливий, спасибо за заботу, но я разорвал контракт. Уведомление уже направлено в компанию. Если будешь без сферы, заходи в гости. А сейчас мне некогда». Отделавшись от Ливия, Кассий вернулся к прерванному занятию и через пару часов нашел вариант. Самой лучшей работой, на его взгляд, была вакансия «Космотеха-1» на полувеганце «Паук-4». Это был старый транспорт с характерной для полувеганцев внешней негерметичной подвеской грузов. Транспорт принадлежал одному из малых венерианских кланов, активно проникающих в рассеянный диск. В основном «Паук-4» совершал местные полеты. Все ближайшие рейсы были не более 3-4 месяцев. А Кассию именно это и было важно. Он не хотел надолго оставлять семью. Практически сразу пришло подтверждение. Подчиняясь мысленной команде, отданной через нейро, на голоэкране всплыло короткое письмо. «Уважаемый К. Васильев, компания Меркурийского паука рассмотрела вашу кандидатуру и готова предложить место Космотеха-1 на стандартных условиях. Приглашаем прибыть на борт нашего транспортного корабля «Паук-4» сегодня, во второй половине дня». «Я нашел неплохую работу», – обрадованно сказал Кассий жене. Счастливо проведя половину дня с семьей, после обеда Кассий надел герма и направился на транспорт. Вместо привычной сферы он взял свой старый простой пустотный шлем. Выйдя из блока, Кассий столкнулся с соседом, который направлялся ему навстречу. «Кассий?» – удивленно спросил он. «Ты без сферы?» «Привет, Септим, давно не виделись. Как видишь, избавился от нее». «Ага, давно», – хмыкнул он. «Встречаемся же почти каждый день». «Но робот – это только тело. Молодец, что смог избавиться от сферы. Теперь ты снова принадлежишь себе. Первый шаг, но самый важный». «Первый?» – переспросил Кассий. «К чему? По мне так достаточный. В Верте я освоил нужное и смог выбраться. Теперь будет обычная жизнь». «К истине, дорогой сосед, к истине», – улыбнулся Септим. «Сначала обретаешь себя и получаешь возможность вместо несуществующей имитации накапливать бесценный личный опыт, а потом получаешь возможность приобщиться к большему». «Все же я не пойму, о чем ты говоришь, Септим. Наверное, мы слишком долго не общались». «Ты прав, Кассий, прошло много времени. Помнишь, как мы молодыми бегали в торговые ряды?» «Плоховато, много времени прошло, да и Вирт мозги нагружает, как не в себя». «А я хорошо. Память – это все, что у нас есть, и все, что остается у нас навсегда. Вспоминай, дружище, теперь ты можешь. Есть только одна настоящая ценность – единение людей». «Знаешь, Септим, я помню, как в детстве мы ждали наших отцов с работы, и они приходили со сферами на головах. Дерьмовое воспоминание». «Это было, Кассий. Но теперь у тебя есть возможность создать хорошие, настоящие воспоминания. Приходите завтра к нам. Посидим, пообщаемся, вспомним хорошее». «Обязательно зайдем, Септим, спасибо», – рассмеялся Кассий. «Кстати, а как у тебя дела? Как семья?» «В целом неплохо. Живем небогато, но я каждый день с ними. Надеюсь, у тебя тоже все наладится». «Обязательно. Мне пора, иду на работу устраиваться». «Счастливо, Кассий. В конце концов, главное это то, что ты избавился от морока и теперь обретаешь реальность». Когда Кассий вышел на Виа, то сразу очутился среди оживленного людского движения. Влившись в трафик, он направился в сторону ближайших лифтов, ведущих к оси кольца. По дороге он проходил мимо множества роботов, количество которых заметно превышало количество обычных людей, и размышлял о странном разговоре. Септим хотел его поддержать. Он обрадовался и удивился произошедшим изменениям. Но что значат эти его странные рассуждения? «Я разучился общаться с нормальными людьми. Я просто не знаю многого о событиях реального мира. Да и мысль о единении обычных людей, которых становится все меньше, тоже верная». В итоге пришел к выводу Кассий и выкинул сомнения из головы. Кассию нужно было добраться до дебаркадера малой пересадочной станции, на которой был пристыкован транспорт. Для чего ему нужно было подняться на лифте до центральной оси станции, проехать на осевом трамвае до нужного дока, там пересесть на рейсовый орб, а уже он, в свою очередь, доставит Кассия на нужный дебаркадер. Оказавшись в лифте, Кассий сел на свободное место и пристегнулся. Кроме него в лифт зашло изрядное количество роботов, спешащих по известным только управляющему Инку служебным делам. И лифт тронулся, набирая скорость. Сделав промежуточную остановку на низкогравитационном уровне, лифт поднял своих пассажиров до центральной оси. Роботы молча встали и вышли, так же молча, как ехали. «Жуть, правда?» — обратился к Кассию, единственный ехавший в лифте, кроме него, обычный космик, одетый в монотехника. «Знаю, это неправильно, но каждый раз, когда они молча набьются в кабину, я испытываю необъяснимый ужас». «У каждого своя судьба», — ответил ему Кассий. «Хотя вы правы, что-то в этом есть противоречащее человеческой природе. А ведь раньше я не замечал». «Редко на лифте поднимаетесь с кольца?» «Да, нечасто такое вижу». Перебросившись еще несколькими незначащими фразами, они разошлись. Кассий, громко стуча магнитными подошвами, позволяющими ему комфортно передвигаться в невесомости, направился к трамвайной остановке. Ему было непривычно проделывать путь на дебаркадер в полном сознании. Трамвай, регулярно ходивший по оси станции, довез его до причала. Там Кассий пересел на местный рейсовый орб, на котором он долетел до требуемого дебаркадера. Наконец дорога закончилась, и Кассий оказался у шлюза Паука-4. Транспорт был пристыкован к герметичному сектору, поэтому шлем не понадобился. Отвечая на запрос, люк распахнулся, и он вошел внутрь. «Приветствую на борту! Я капитан этой лоханки Жорж Амьен!» Кассия встретил рослый и худой венерианин. Изъяснялся он на венерианском фаланге, но нейроимплант отлично справлялся с переводом. «Я готов тебя взять. Мне как раз нужен парень с твоим опытом». Амьен отступил вглубь транспорта, приглашая Кассия войти. «С опытом?» – удивленно спросил Кассий, перешагивая комминг с внутреннего люка и оказываясь в кольцевом коридоре, плавно изгибающемся в обе стороны. «Все верно. Компания предпочитает, чтобы техники работали в режиме роботов. Никаких ошибок и точное исполнение протоколов». Он махнул в сторону, и Кассий увидел, как из-за поворота показался робот с инструментальным кейсом в руках. «В вакансии этого не было. Меня это не устраивает. До свидания». Кассий резко развернулся и вернулся в шлюз. «Эй, приятель, постой!» – бросил ему в спину Амьен. «Обсудим условия, я хорошо плачу». И тут Кассий увидел, как перед его лицом внешний люк шлюза начинает закрываться. Не тратя время на ответ, он выпрыгнул наружу. А потом выругался и заспешил прочь от странного корабля, намереваясь успеть вернуться на орб. Шел быстро, ощущая какую-то смутную тревогу. Насколько ему было известно, широкой практики брать роботов на космические корабли не существовало. Какого черта, зачем этому Амьену объявление про космотехов вывешивать, если он просто может отправить запрос в сервисную компанию и обычным порядком робота нанять? Вопросы оставались без ответа, а Кассий тем временем быстрым темпом направлялся к рейсовому орбу. До обратного отлета оставались считанные минуты, и скучать на дебаркадере следующие 6 часов у Кассия не было никакого желания. Внезапно в грохот его магнитных ботинок вплелся еще один звук, который шел из-за спины. Кассий оглянулся и увидел, что по коридору куда-то спешит робот. Бесстрастная глухая сфера напомнила Кассию его прошлое, и он, выругавшись, прибавил шаг. Робот не отставал. Следующий робот появился с противоположного конца коридора. Кассий, проклиная себя за внезапно проявившуюся робота-боязнь, свернул в вовремя попавшийся люк, ведущий к посадочной палубе и орбу. Оказавшись на палубе, Касси увидел, что все пассажиры уже были внутри. Вокруг было пусто, только у открытого шлюза одиноко стоял пилот орба, постукивая пальцами по переборке. «Успел!» – меланхолично констатировал пилот, заходя вслед за Кассием и закрывая за собой люк. Ни он, ни Касси не видели, как на палубу бегом ввалились двое роботов с нашивками транспортной компании «Меркурийского паука» на рукавах. В это время рейсовый орб уже отстыковался и быстро набирал скорость, направляясь к кольцу. Вернувшийся на станцию Касси, чертыхаясь про себя, направился по грузовой причальной палубе в сторону шлюзового перехода к трамвайной остановке. «Касси Васильев!» – окликнул его лишенный эмоций голос робота. «Слушаю». Касси поднял голову и увидел прямо перед собой заговорившего с ним. «Вам следует надеть сферу», — раздался еще один глухой голос слева. Касси резко повернулся и увидел другого робота, который протягивал ему сферу. «Разорвана важная рабочая цепочка. Следует надеть сферу для возобновления выполнения задач». «С дороги», — резко ответил Касси. Он дернулся было продолжить движение, но первый робот крепко схватил его, а второй попытался поднять сферу, чтобы надеть ее на Касси. Касси же, не раздумывая, рванул в сторону, выкручиваясь из захвата. Неудачно. В невесомости требовалось внимательно относиться к точкам опоры. Пришлось четко примериться, а потом он присел и резко дернулся назад, работая ногами от палубы. Касси спиной толкнул стоявшего сзади робота, одновременно дернул на себя другого, стоявшего перед ним и державшего за руки. Робот, который находился за спиной с поднятой в руках сферой, оказался в неустойчивом положении и, потеряв контакт магнитных подошв с палубой, отлетел в сторону, выпуская сферу из рук. А робот, держащий Кассия за руки, провалился вперед, увлекаемый движением вырывающегося из захвата человека. При этом он также потерял магнитный контакт с поверхностью. Касси сильно пнул его в пах коленом, отправив в полет, а сам при этом получил противоположное ускорение и смог восстановить контакт с палубой. И завершая свой рывок, он оттолкнул ослабевшие руки в стороны, добавил противнику ускорение, толкнув его руками в надетую на голову сферу. Напавшие на Касси роботы живописно поплыли в разные стороны. А Касси уже бежал прочь, не обращая внимания на достигнутый результат. Люк, ведущий с грузовой палубы к центральному туннелю оси, по которой курсировал трамвай, оказался перекрыт, около него дежурили еще несколько роботов. Кассию пришлось свернуть, уходя в лабиринт закрепленных на палубе контейнеров. Сзади гулко стучали магнитные подошвы опомнившихся преследователей. «Да что же это происходит-то?» Решение пришло мгновенно. Он на бегу перехватил пустотный шлем и надел его, соединяя с Герма. Впереди показался люк аварийного шлюза. Касси подбежал к нему, уверенно, как всякий космик, взялся за нужный рычаг и распахнул на себя. Заскочил внутрь шлюза и быстро закрыл за собой внутренний люк, ставя его на стопор. Успел. С той стороны за рычаг уже схватилась рука одного из роботов. Немедля, стопор – это лишь временная мера, Касси схватил баллон с запасом воздуха и повесил его себе на спину, закрепляя на Герма и соединяя его с системой жизнеобеспечения. Во внутренний люк раздавались сильные удары, но атмосфера шлюза уже откачивалась. На экране шлема мелькнули предупреждения о переходе на внутренние резервы жизнеобеспечения. Касси дождался полной откачки воздуха, открыл наружный люк и выбрался на обшивку. В Герма нельзя долго находиться в пустоте, но ему должно было хватить. Для того, чтобы преследователи не смогли воспользоваться шлюзом, он заклинил люк в открытом положении еще одним баллоном, а затем начал быстро перемещаться по внешней обшивке центральной оси станции. Вскоре Касси достиг еще одного шлюза. По его расчетам, это должен был быть еще один грузовой отсек, но он ошибся. Шлюз вел в технический коридор. Быстро сориентировавшись, Касси побежал в направлении лифтов. Он надеялся, что там в людном месте преследователи отстанут. Ему было непонятно, каким таким стимулятором обкололся его работодатель, зачем устроил эту охоту. Все это было прямым нарушением законов. Осознав проблему, он на бегу послал через Нейра запрос в службу безопасности станции. Однако попытка оказалась неудачной, подключение к сети отсутствовало. Проклятие. Кассий почти добежал до люка в радиальный коридор, ведущий к центрально-осевому тоннелю, когда опять услышал: «Кассий Васильев, ваше поведение неразумно, вам следует надеть сферу». Преследователи зажимали его. Кассий добежал до радиального коридора, из которого как раз показался говоривший робот, перескочил магнитными ботинками на стену, немыслимым образом извернулся и все-таки смог по инерции обойти мешающего робота. Наконец, поворот. Оказавшись в радиальном коридоре, он бросился к центру оси, небольшая пробежка, и вот перед ним простор широкого центрально-осевого тоннеля. Оттолкнувшись от условного потолка, Кассий влетел прямо в крышу трамвая, едущего по направлению к лифтам. «Надеюсь, что теперь-то меня охрана заметит». Кассий смог уцепиться за крышу и ехал почти с комфортом, оставляя роботов за спиной. Когда трамвай достиг лифтовой зоны, Кассий, не дожидаясь полной остановки, прыгнул и, примагнитившись к полу, побежал к лифту. Где-то позади маячили бегущие следом роботы. Крепкий рывок за плечо сбил Кассия с ног, и он, оторвавшись от пола, поплыл было в невесомости, но робот, не кстати выскочивший из салона трамвая, уже держал Кассия в новом захвате. «Кассий Васильев, необходимо дождаться, пока доставят вашу сферу, и надеть ее», — прозвучал его спокойный, глухой голос. Кассий дернулся было, но его схватила вторая пара рук, а потом и третья. «Кассий Васильев, необходимо сохранять спокойствие». Роботы крепко держали Кассия, не давая вывернуться, а у него даже точки опоры не было. Ноги потеряли магнитный контакт и свободно болтались в воздухе. Дикая тоска накатила на Кассия, и он обреченно закричал: «Неужели все зря?» Тем временем створы лифтовой кабины раскрылись, и оттуда начали выскакивать новые роботы. Никаких шансов отбиться у Кассия не оставалось вовсе. Раздался слабый треск, и державшие Кассия руки стали разжиматься. «Случай?» Воспользовавшись происходящим, Кассий оттолкнул одного из роботов и снова примагнитился к полу. Он огляделся, пытаясь понять, куда бежать, и облегченно выдохнул. Перед Кассием стоял Септим, окруженный несколькими громилами в такта и вооруженных иглерами. «Все нормально, Кассий», — сказал Септим глухим, каким-то отвлеченным, удивительно похожим на голос роботов тоном. «Мы контролируем ситуацию. Остановитесь, заблудшие части нас!» Он повелительно махнул подбегающим роботом. «Этот человек под защитой единения». «Кассий Васильев, часть системы», — глухо ответил один из ближайших роботов. «Он важен. Инструкции требуют восстановить утерянную рабочую цепочку». Несколько подбежавших роботов качнулись было в сторону Кассия, но снова раздался треск, и все они расслабленно замерли в невесомости, удерживаемые магнитами в нелепых позах. Пришедшие с Септимом громилы в такта расстреляли роботов парализующими иглами-инсунерами. «Единение высказало свою волю», — бесстрастно произнес Септим. «Септим, а что вообще происходит?» Кассий смотрел на несколько замерших тел, на всех роботах были нашивки со знакомой символикой пауков. Чуть поодаль, у трамвая, молча стояли другие роботы. Кассий опасливо покосился на стоявших, но агрессии с их стороны не было. «Снимите с них сферы», — Септим указал своим подручным на поверженных роботов. «Для начала попробуем вернуть их личности обратно». «Септим!» — Кассий требовательно смотрел на своего соседа. «Ты же слышал про нас? Про общее? Про единение?» Голос Септима по-прежнему был словно чужим. «Что-то такое вспоминаю давно, словно в прошлой жизни». «Теперь ты имеешь возможность лично общаться с нами. Это не каждому удается. А что касается случившегося, наш неизвестный враг опять проявил себя. Твое отключение он по каким-то причинам воспринял как серьезную потерю и задействовал подконтрольных роботов. И что теперь? Ошибка должна быть исправлена. Мы займемся этим. Что же касается тебя, то мы даем тебе рекомендацию. Устроишься на один из кораблей профсоюза «Добро приносящих». Ух ты! Спасибо, Септим. Спасибо за все. Любая заблудшая часть достойна лучшей участи. А теперь возвращайся к семье. Септим кивнул в сторону открытых створок лифта. Рассказ Николая Бутримовского «Робот» читал Константин Ермихин.